Глава вторая. Гороскоп. Можно ли в мемуарах перескочить сразу через целое десятилетие? В романе можно. Во всяком случае, я хочу сейчас перенестись в 1932 год, когда Виктор расквитался с жизнью, окончив свое земное существование, а мама уехала в Америку искать нового мужа. Чтобы уберечься от подозрений читателя, кое-кто ведь может подумать, что я отравила отчима, которого так и не научилась любить, а мать бросила на произвол судьбы, как поступают многие, хочу лишь кратко упомянуть о событиях этих 10 лет. Если бы я была писателем или пишущим за построчную плату газетчиком, я, естественно, могла бы очень долго болтать о том, как моя мать и Виктор открыли собственную столовую, которая называлась «Нью-Америка», и как мама работала на кухне с утра до ночи, пока Виктор занимал посетителей разговорами или разгуливал по базару, как в браке на смену иллюзиям приходили испытания, и муж превращался в домашнее животное своей жены, как Виктор заводил дружбу с алкоголем, пока не стал, в конце концов, типичным запойным пьяницей, способным поглощать любую отраву, лишь бы она была в жидком виде. И как я была счастлива, когда в один прекрасный день Виктора нашли мертвым на берегу Хаканиеми. Он напился политуры и услыхал зов вечности. На 75-м году жизни, за один день до отмены сухого закона. Да, обо всем этом можно было бы написать роман. Потрясающий, трогательный до слез роман, конец которого оставляет сожаление, как конец чековой книжки. Вся жизнь моей мамы с Виктором была похожа на типичный финский брак, в котором мужчина получает, а женщина отдает. Когда же, наконец, мужчина перестает брать, женщина в растерянности ждет нового получателя. Мама была здоровая, цветущая женщина славянского типа. В 40 лет ее формы начали красиво округляться. Какой превосходной моделью могла бы она послужить для скульптора Юрьо Сааринина, прославившего здоровую красоту. Когда Виктор с течением времени стал совершенно ручным и послушным, мама пользовалась им лишь в качестве переводчика, умеющего поторговаться с рыночными торговками при оптовых закупках продуктов. Больше ни на какое мужское дело он уже не годился. Супружеские ласки, маленькие проявления нежности и мило-золотые блестки ласковых слов, хотя бы даже из американского поддельного золота, появлялись у отчима все реже и реже. И неудивительно, что мама стала горячо интересоваться публикуемыми в американских газетах объявлениями, в которых разочарованные супруги и пылкие вдовцы, желающие вновь попытать счастье, предлагали начать переписку. Года за полтора до того, как Виктор уснул вечным сном, мама открыла мне тайну своего сердца. Она завела переписку с неким фермером из Висконсина, вдовцом средних лет. У того, кажется, была большая тоска и много денег. Они обменивались фотографиями и мыслями, пели в два голоса об удивительной жизни, которую можно начать сначала, и уже стали договариваться о встрече. Я понимала маму и поощряла ее к супружеской неверности, только в письмах, разумеется. Кажется, будто само великое провидение выступило тогда адвокатом по этому делу. Оно призвало Виктора на суд вечности и освободило мою мать от мужа, который почти 10 лет жил только для того, чтобы переваривать пищу. Кто-нибудь из читателей моих воспоминаний, возможно, сочтет меня за патологически черствую женщину, чье сердце не трогает даже смерть близкого человека. Я не стану оправдываться. Поскольку у честности нет соперников, я осмелюсь заявить прямо, что жизнь Виктора была подобна пошлому анекдоту, конец которого не может удивить никого. Моя мать не закрывала лица траурной вуалью, и я не проливала слез, ибо, изучив финский язык, мы наконец-то стали понимать Виктора. Его неразговорчивость объяснялась не тем, что он был женат, а являлась простым следствием того, что его мозг лишь очень редко порождал мысли, достойные высказывания. Но поскольку покойник не способен защищаться, я больше не хочу говорить о нем. Моей матери как раз исполнилось 45 лет. То есть она была в том возрасте, который, кажется, Бальзак считал порой настоящей зрелости женщины. Она стала собираться в путь к своему фермеру. 3 года будущие супруги вели диалог при помощи писем. Они не надоели друг другу, ибо каждый наперебой рассказывал только о себе. Я имела возможность убедиться в этом по многим письмам, прочитанным мною с разрешения мамы. Несмотря на свой неуклюжий язык и попросту невежество, блаженные люди невежественны, ибо они верят, что знают все. Висконсинский фермер показал себя в письмах порядочным человеком, так как он всякий раз и мне посылал нежные отеческие приветы. Он горячо надеялся, что я тоже приеду к нему как падчерица. Ну, мне пришлось, однако, несколько разочаровать его, поскольку я не имела ни малейшего желания возвращаться в Америку, а тем более в сельскую местность, откуда все толпами бежали в города. Бегство из деревни в то время как раз входило в моду. Ничем невозможно было помешать ему, разве что построить города в сельской местности. Я была в восторге от Хельсинки и от одного молодого человека, на которого возлагала большие надежды. Впоследствии обнаружилось, однако, что наши отношения были лишь поверхностным флиртом, чем-то вроде дорожной любви, так и не приведшей ни к чему. Но в то время, когда мать готовилась к отъезду, эти отношения помешали мне уложить чемоданы. А кроме того, и гороскоп рекомендовал мне оставаться в Финляндии. Эта страна, вопреки отзывам американских финнов, стала казаться мне вполне терпимой и даже довольно привлекательной. Я проводила маму до порта Турку. Расставание было очень грустным. Мы обе плакали, одна пуще другой. Я чувствовала себя круглой сиротой, и гороскоп, словно дорожный посох, был мой единственной опорой в предстоящих скитаниях. Но об этом я расскажу дальше. Америка все же удивительная страна. Более 40 миллионов американцев объединялись широкой сетью клубов одиноких сердец. И характерной чертой всех этих клубов, носящих разные названия, было то, что их приверженцы искали любви. Моя мать вступила в один из таких клубов и поверила в свой третий роман. Натали Густайтис Кананин в мае 1933 года превратилась в миссис Стюарт, у которой возраст был отмечен на лице, но не в сердце. Она прислала мне свадебную фотографию, довольно слащавую, и сообщила, что весьма-весьма счастлива. Я искренне благословила гениальных американских социологов за их научное руководство всеми видами общения одиноких сердец. Они напоминали мне торговцев шляпами, по мнению которых 2 головы всегда лучше, чем 1. Мама имела обыкновение говорить: «Не забывай о бедности, память денег не стоит». Это мудрое житейское правило взывало к разуму. Если выходишь замуж, выходи за деньги. По мнению матери, я была так хороша собой, что мне не имело смысла выходить замуж только по любви. Красота – это капитал, который должен быть помещен и как можно лучше. Пока я жила у мамы, эти советы и рекомендации казались мне просто оскорбительными. Однако, оставшись одна, я постепенно, но решительно изменила свои взгляды. Я очень скоро заметила, что бедность не порок, но большое неудобство. А кто же согласится на неудобную жизнь, если можно жить с удобствами? Правда, мама оставила мне в наследство квартиру из 2 комнат с удобствами и даже небольшой счет в банке, открытый после продажи Нью-Америк одному рыночному торговцу. Следовательно, сиплая нищета, о которой наши талантливые писатели так впечатляюще говорили, мне нисколько не угрожала. И в довершение всего у меня была работа. Прошло несколько лет, прежде чем я научилась свободно читать и писать по-фински. Поэтому свидетельство об окончании коммерческого училища я получила только в 26 лет. Благодаря знанию языков и привлекательной наружности я сразу получила место иностранного корреспондента в известной импортной фирме POTS & K. Все просвещенные читатели, конечно, знают, что POTS & K – это сокращенное название фирмы «Поставщики отличного топлива Свин и компания». Хотя, вероятно, мало кто слышал, что за джентльмены были эти самые свины. Но о них потом. А сейчас пора уже рассказать о моем гороскопе. Я была 12-летней школьницей, когда мама заказала для меня гороскоп у всемирно известного американского астролога профессора Уильяма Бьючерда, руководившего в то время кафедрой астрологии в частном университете миссис Беатрис Маккеллар в Чикаго. Этот гороскоп, являясь одной из ценнейших бумаг, хранился в маленьком ящичке моего сейфа, рядом с банковскими документами и акциями. Поэтому я могу процитировать его здесь слово в слово. Я родилась под знаком Девы, и хотя мне не хотелось бы касаться здесь особенно деликатных предметов, все же я осмелюсь утверждать, что оставалась девственной в продолжении всех лет обучения в школе и даже несколько лет после того. Говорю это не ради хвастовства, а просто в подтверждение моего исключительного оптимизма. Ведь я была так уверена относительно предназначенного мне успеха в любовных делах, что могла немножко и подождать. Как нелогичны бывают мужчины. Пессимисты уверены, что все женщины легкого поведения. Оптимисты же, напротив, хотели бы, чтобы это было так. Однако надо же, наконец, предоставить слово моему гороскопу. Вот он. Под знаком Девы исключительно сильно сказывается влияние Меркурия. Лица, родившиеся под этим знаком, обладают ментально деятельным телом и практическими деятельным характером. Это мужчины и женщины высокого роста, с продолговатым овальным лицом, округлым подбородком, темными волосами и склонностью к полноте. Указанный человек имеет задатки систематичности, гостеприимен, умен, музыкален, неболтлив, хороший оратор. Самая характерная черта – целомудренность. Пороки – эгоизм, критичность, страсть к щегольству и злопамятность. Брак редко бывает гармоничен. Намечают новый брак, пока еще старый не расторгнут. Наиболее подходящим супругом является тот, кто также рожден под знаком Девы. Дева в комнате номер 5. Вас ждет успех в торговых делах и особенно при благоприятных аспектах Луны. Здоровая тяга к развлечениям и к противоположному полу. Брак будет удачен, если супруг обретается под влиянием Марса, ступает носками внутрь, а спит на правом боку. Если мужчина или женщина находятся в названной комнате, причем их взаимный аспект плох, это может привести к безрассудным любовным отношениям, порой даже к незаконной связи. В гороскопе женщины данное положение, однако, не является отягчающим. Поскольку вы женщина и живете, находясь под влиянием Луны и Солнца, у вас будет успех в жизни. Вас ждут далекие путешествия, необычайные сны и душевные испытания, популярность, порой опасности, удача в деловых предприятиях и в азартной игре. Вам следует искать себе супруга в каком-нибудь иностранном государстве. Он может быть старше вас, либо вдовец, либо разведенный, либо лысый, либо пышноволосый. Он дева, но не целомудрен. Он ходит, ступая носками внутрь, храпит во сне, страдает разлитием желчи, говорит наиболее охотно о себе самом. Все небесные знаки рекомендуют вам уехать из Америки, пока вы не достигли 20-летнего возраста. Время вступления в брак не определено. День вашего счастья – суббота, а миг вашего счастья пока остается тайной. Чикаго, декабря 16-го дня 1916 года. Уильям Бьючард, профессор астрологии университета Беатрис Миккеллар, почетный член научных обществ США, почетный доктор частных университетов Абруццо, Ляоси, Гасмата, Кутарадзе и других. Печать. Итак, я рискнула раскрыть одну свою тайну. После гороскопа Бьючерта я заказывала еще примерно дюжину гороскопов. Последние недели две назад. Но их я не хочу публиковать, ибо воспитанный человек должен хоть кое-что держать в тайне. Я верю в гороскопы. Считайте это моим недостатком или слабостью. Все мои гороскопы в главных чертах оправдывались. Моя судьба – дева. Если я отступала от этого знака, меня ждало разочарование. Мужчины, рожденные под знаком девы, конечно, являются чем угодно, только не девами. Иногда это просто отвратительнейшие свиньи, как можно заметить из истории. Но ведь и женщины тоже бывают ангелами, лишь символически. Начиная самостоятельную жизнь сознательной, работающие женщины, я старалась избегать всех мужчин, рожденных под знаком Девы, поскольку мой гороскоп предупреждал, что они ходят носками внутрь, как бы охраняя свою невинность. Но вскоре я заметила, что в действительности многие стрельцы, рыбы, львы зачастую подражают Деве. Правда, только в отношении походки. С годами, однако, мое знание людей развилось и стало глубже, и я научилась разбираться в мужчинах довольно основательно, даже без гороскопа. Я заметила, что по самой сути своей мужчины жалки. Но они отлично скрывают это при помощи самолюбия или хорошего аппетита. На основании довольно солидного житейского опыта я пришла к интересному выводу. Если женщина устала от ухаживаний мужчины и хочет избавиться от них, ей лучше всего выйти замуж за своего преследователя. Таким образом, она, скорее всего, избавится от надоевшей ей галантности. Почти все мужья обращаются с женами дурно или же вовсе никак не обращаются. Это я тоже знаю из житейского опыта. Осенью 1933 года мне представился прекрасный случай узнать мужчин поближе. Чтобы теперь не возникало никаких недоразумений, и моя моральная выдержка и стойкость не поверглись превратным толкованиям, ведь некоторые современные женщины похожи на быстро открываемые пакеты, я всего в нескольких словах расскажу о характере моих исследований. Я была одинока. Целыми днями я трудилась в ПОЦК, где царила вечная спешка, а долгие вечера проводила в своей маленькой квартире, и соседское радио научило меня уважать тишину. В то время я была одинока, прежде всего потому, что мои отношения с одним молодым человеком были прерваны как раз накануне Иванова дня. Я не назову его имени, но во избежание недоразумений и кривотолков скажу лишь, что это был не Ассари Тарапайнин и не Григорий Ковалев, которые ухаживали за мною тогда же, а некий певец, исполнитель модных песенок-боевиков, не имевший возможности стать знаменитым. У него были плохие зубы, жиденькие волосы и слишком хороший голос. Прекрасные замыслы рождаются в тишине и одиночестве. Однажды, в такой вот одинокий час, мне пришла идея начать по вечерам зарабатывать деньги. Честным путем. Я стала давать уроки английского и испанского языков. Несмотря на кризис, желающих учиться женщин и мужчин было хоть отбавляй. Они надеялись продвинуться в жизни с помощью иностранного языка и ставили перед собой задачу усвоить 1000 английских слов, не изучая грамматики. Среди жаждущих учения были господа, приходившие на урок только по одному разу. Это были те вечно ищущие натуры, что убивают массу времени на чтение газетных объявлений и по ошибке принимают учительницу иностранных языков за массажистку. С ними, правда, было немного хлопот, ибо они удалялись обычно сразу же после того, как я рекомендовала им попытать счастье в другом месте. Сложнее было с теми господами, которые надеялись выучить иностранный язык при помощи ухаживания. Уже после второго урока они предлагали перенести занятия в какой-нибудь ресторан, где им было бы удобнее сделать признание в любви. Разумеется, в любви не к науке, а к учительнице. Их глупость меня забавляла. Они с презрением говорили о браке, потому что были женаты. Они уважали добродетели женщины, но влюблялись в ее пороки. И что самое комичное, были умеренны в употреблении алкоголя и вовсе не пили дома. Я была бы очень несправедлива к мужчинам, если бы разделила их только на основные классы – на дураков, свиней, потаскунов и хамов. Я нашла в их массе множество приятных исключений – милых, очаровательных человеческих индивидуумов, которые могли бы наверняка стать образцовыми мужьями, если бы матери с детства не испортили их скверным воспитанием. На множестве примеров я убедилась, что когда мужчина любит, брак для него ничего не значит. Если же брак для него самое важное, тогда любовь ничего не значит. В роскошно издаваемых женских журналах и в книгах, рассчитанных на дорожное чтение, можно нередко встретить истории о любви, вспыхнувшей между учительницей и учеником. Эта идея не представляется мне абсолютно невероятной, просто она чересчур потрепана. Но да будет и мне разрешено присоединиться к толпе треплющих бедную тему. Идея не слишком уж пострадает от этого. И рассказывать о том, как один мой ученик, молодой магистр математики, влюбился в меня. Я познакомилась с ним в ПОЦК, где он временно работал летом 1933 года, замещая сотрудников, ушедших в отпуск, и таким образом зарабатывал деньги, необходимые ему для продолжения учебы. Это был высокий, белобрысый юноша, года на три моложе меня. Однажды вечером, когда мы вместе вышли из конторы, он пригласил меня в маленькое кафе, заказал одну порцию мороженого и убежал. Через минуту он вернулся и радостно сообщил, что сумел выудить из телефона-автомата несколько монеток, а потому может угостить меня второй порцией. «Спасибо, Харрис, мне хватит этого», — сказала я по-приятельски. Он, наверное, был очень рад тому, что я удовлетворилась столь малым. Достав карандаш, он принялся чертить на скатерти какие-то уравнения и вдруг сказал: «Мина, ты красивая девушка». Я усмехнулась. Он произвел еще какое-то вычисление и снова огорошил меня вопросом: «Сколько ты зарабатываешь?» «Это секрет». «Вот как? Тогда мне нечего подсчитывать». «Ты, собственно, о чем?» «Я рассчитывал, если бы мы поженились». «Поженились? Мы?» «Да. Но теперь с этим придется повременить. Я только осенью получу постоянную работу, и вот думал, что до тех пор мы могли бы просто пожить на твою зарплату». Он смотрел на меня сквозь выпуклые стекла очков, явно разочарованно. Я заметила, что он совершенно серьезен. Это был честный, добропорядочный юноша. Но поскольку добропорядочность — не что иное, как наивность, я не почувствовала особого интереса к его искреннему предложению. Однако я была уверена, что нашла бы в нем мужа, неспособного на малейшую неверность. «Слушай, Харрис, — сказала я серьезно, — мы знакомы всего лишь месяц, и только по службе. Женить бы не такое простое дело, для этого надо иметь не только должность и зарплату». «А что же еще? — спросил он, недоумевая. — Нужна любовь». Бедный парень покраснел как рак, но все-таки сохранил равновесие и сказал самым авторитетным видом: «Я могу доказать математически, что лишь 12% мужчин и только 43% женщин вступают в брак действительно по любви. Не следует доверять мужчинам, заявляющим о своей любви. Обычно, придя на поклонение, они целуют женщине руку, но, добившись своей цели, заключив брак, они ждут, а иногда прямо требуют, чтобы женщина им целовала руки. Вот какова любовь». Мы вышли из кафе, охваченные довольно неопределенными чувствами. Харрис проводил меня до дома и надеялся, что приглашу его зайти. Поскольку приглашение не последовало, он деловито произнес: «Я забыл упомянуть, что принадлежу как раз к тем 12% мужчин. Я почти абсолютно уверен, что люблю тебя. Я очень сожалею, так как я еще не принадлежу к тем 43% женщин. Будем просто друзьями». Он казался подавленным и с трудом проговорил: «Ты не похожа на настоящую американку». Он пожал мне руку и зашагал по направлению к зоопарку. Тут я заметила, что он ступает носками внутрь. На следующий день я навела справки о дне его рождения. Он был весы. Я не могла пойти наперекор моему гороскопу. И так судьба моя и впредь оставалась девой. Молодой математик по-прежнему был очень внимателен ко мне. Когда он в середине августа закончил свою работу в ПОЦК и перешел на службу в какое-то страховое общество, я временами даже тосковала о нем. Много раз я вспоминала его неловкое объяснение, его немного рассеянный и блуждающий взгляд, его феноменальную пассивность. Чувство сожаления робко проникало ко мне в сердце, когда я думала о его уравнениях. Он был как теленок, которого может любить только корова. В середине сентября приятным сюрпризом для меня явился его звонок. Сугубо деловым тоном Харрес сказал, что хочет брать уроки английского языка. Я была почти убеждена, что это лишь предлог, но уже через два урока поняла, насколько я ошибалась. Он действительно хотел овладеть иностранным языком, а не мною. С математической аккуратностью заучивал он правила грамматики и особенности произношения, выписывал для памяти идиомы и синонимы и ни разу не заговаривал о других делах. Он был тактичен и вежлив, но как-то совершенно безлично. Во мне заговорило женское самолюбие. Неужто он и в самом деле видел во мне только учительницу? Я нарочно попыталась навести разговор на клуб одиноких сердец, но его, по-видимому, гораздо больше интересовал перевод математических терминов. Я откровенно признаюсь, что употребила всю силу своей женской привлекательности для пробуждения в нем природных охотничьих инстинктов, но не потому, что, так, как говорится, страдала по мужчинам, а просто из тщеславия, из желания быть замеченной, из желания принять мужчину, принизить его, сделать его покорным возле женщины-повелительницы. Старые, укоренившиеся предрассудки, а не биология, поддерживают в людях это милое верование табу, согласно которому только мужчина имеет и может иметь право быть активным. Такое представление слишком плоско. Что стало бы с нашим миром, если бы человечество во всем полагалось на активность мужчин? Браки держались бы от силы один месяц, ибо каждый мужчина готов предложить женщине страсть на две недели, взамен же требует от нее два года страсти, 20 лет любви и всю жизнь восхищения. Активность мужчины сразу кончается, едва он полюбит другую женщину. Активность женщины, напротив, только тогда и начинается. Даже если взять от мужчины все, что можно от него получить, все равно никогда не вернешь того, что отдано ему. Если будешь во всем покорна, ты образец женственности в глазах мужчин. Но если проявишь активность, тебя заклеймят как охотницу до мужчин, и мужчины, и женщины. Не обращая внимания на пыльные шлейфы традиций и на старый хлам предрассудков, я никогда не скрывала активного склада своего характера. Не отрицаю, я покорила моего маленького математика в той заманчивой надежде, что он в порядке ответной услуги покорит меня. Последнего, однако, не произошло, так что мое знание людей оказалось на сей раз незаслуживающим даже удовлетворительной оценки. Харрес как был, так и остался всего лишь математиком, духовную пищу которому доставлял исключительно Пифагор. А удовлетворение прекраснейшего человеческого влечения – обеспечивал цинизм господина Диогена. Наши отношения закончились, начались и кончились в области математических закономерностей. Он видел во всем и повсюду одни лишь геометрические фигуры. Женская красота и привлекательность означала для него лишь дуги определенного радиуса и соответствующие хорды. Там, где любой нормальный, прошу прощения за слишком резкое слово, нормальный и нормально чувствующий мужчина восторженно созерцал хмельную прелесть плоти, он видел лишь дуговые и угловые градусы. Казалось, он подходит к женщине с кронциркулем или калом в руке и оценивает ее прелести по теореме. В одной окружности или в окружностях одного радиуса равным хордам соответствуют и равные дуги, а меньшей хорде соответствует меньшая дуга. И наоборот. Или же окружности прямая могут иметь не более двух общих точек. Мужчина имеет обыкновение превозносить женщину в теории и презирать ее на практике. Во время нашей короткой связи этого не произошло, поскольку я обладала более острым практическим умом, нежели маленький математик, готовый вести статистику поцелуев, но не способный удовлетворительно завязать себе галстук. Он зачастую был по-пустому глубокомысленен и склонен теоретизировать в любви, составляя нелепые диаграммы и выдумывая правила для чувств. Разумеется, в теории он всегда был прав, но в жизни существует тысячи мелочей, которые человеческий рассудок не может, да и не должен понимать. Меня глубоко оскорбляло, когда он, уставясь на мою грудь, продолжал думать лишь об описанных дугах и вписанных хордах, бормоча в полголоса. Прямая перпендикулярная к радиусу данной окружности и проходящая через конечную точку его является касательной к названной окружности в упомянутой точке. Около 2000 лет назад какой-то индийский купец придумал новый цифровой знак – ноль. Это до сих пор самая ходовая цифра. Я бы соединила ее знаком равенства с именами очень многих мужчин. На своем веку я встречала мужчин, которые боялись мухи в тарелке, но не моргая глотали целого быка. Человек, о котором я хочу рассказать, спокойно глотал и то, и другое. Это был здоровяк, уроженец Хями, по образованию агроном, желавший учиться английскому языку. Краснощекий, он чем-то сам напоминал быка, тянущего плуг, а его густые рыжеватые брови были похожи на болотные кочки. Он уже расстался с лучшими годами молодости, но не с мечтами. А мечтал он не о земельной собственности, для ограждения которой обычно используют закладную, не о маленькой красной избушке на берегу озера, украшенной по философу Метерлинку самым гуманистическим орнаментом, бедностью, не об автомобиле Паккард, с помощью которого некоторые деятели эпохи кризиса доказывали нерентабельность сельского хозяйства. Его мечтой был хороший, породистый бык. После 5-го урока он начал подозревать, что знание английского языка не принесет ему славы. Он хотел знать язык, но не желал утруждать себя учебой. Тем не менее, он 2 раза в неделю являлся на занятия с учебником в кармане. 2 часа читал мне основательную лекцию по скотоводству, вносил условленную почасовую плату и отправлялся в освояси. Это был старый холостяк, посвятивший жизнь самому себе и скотоводству. Выучив английские эквиваленты слов «кормоединица», «жирномолочный» и «случка», он решил, что может ехать в качестве сельскохозяйственного эксперта в Англию или в Техас. Он служил главным закупщиком в одной мясозаготовительной фирме, а в свободное время увлекался опытами по улучшению пород скота. Языка он не выучил, но зато круг моих познаний в области скотоводства колоссально расширился. Подумать только, какие тирады мне приходилось выслушивать часами. Предложение поросят на откорм и свиноматок сильно возросло. Коров и быков производители в достаточной степени, зато телок и мясных овец еще не хватает. Молочных телят кое-где предлагают, но цена слишком высока. Предложение овец также ограничено, лошадей же, напротив, продают в любом количестве. Я проявляла некоторый интерес к науке о живом мясе, поскольку мне с детства нравились лошади. Однажды вечером, после очередного очень поучительного доклада моего ученика о различных породах лошадей, я задумчиво сказала: «Чем больше автомобилей, тем меньше конокрадов». Густые брови агронома надвинулись на глаза, затем встали торчком и соединились с нависшими на лоб волосами. Он медленно проговорил: «Что Нэти Баранаускас хочет этим сказать?» «А, ничего оскорбительного», — ответила я, не смущаясь. «Я привела только статистический факт. В Америке лошадей крадут с каждым годом все реже». «Так, значит, вы не хотели задеть меня?» «О, нисколько! Но если вы когда-либо участвовали в угоне лошадей, то я могу вас утешить. Американский президент Джордж Вашингтон, будучи юношей, тоже оказался замешанным в такого рода проделке». «Ну ладно, коли так», — тихо пробормотал он и вдруг выпалил: «Кстати, у вас чертовски красивое лицо, Нэти Баранаускас, отличные зубы и хорошая упитанность». Он окинул меня оценивающим взглядом скототорговца, и мне вдруг показалось, что он сейчас схватит меня за подбородок, силой раскроет рот и начнет проверять зубы. Его брови зашевелились, как кусты можжевельника при сильном ветре. Затем он кивнул, словно одобряя какие-то свои собственные мысли, и сказал: «Исключительно хорошая упитанность». Тут и я стала подозревать, что уроков иностранного языка с него уже достаточно. Но я ошибалась, как обычно. Он спросил очень деловито: «Как это по-английски? Молодой бычок?» «Булкалф», — ответила я. «Совершенно верно. Вот я рассказывал вам про бычка, но не успел сообщить, что...» И он поведал мне следующую историю. «Послушайте, Нэти Бранаускас, раз вы почти так же умны, как красивы, то я уж посижу тут еще немного и доложу вам кое о каких моих идеях. Разведение крупного рогатого скота в нашей стране находится в совершенно запущенном состоянии. Ставились тут опыты по освоению джерсеек, эйрширок, бурых англичанок, голландах и рыжих датчанок, но все с плохими результатами. Мы должны вывести новую национальную финскую породу. Я сам проделал ряд опытов на одной экспериментальной ферме и достиг обнадеживающих результатов с помощью перекрестного осеменения. Но все случные фирмы и компании быков-производителей восстали против меня. Скотоводы полны предрассудков. Они не хотят поверить, что западно-финская корова и лапландский домашний олень могут дать прекрасное потомство. Вообще, по моим наблюдениям, финская порода скота имеет склонность развиваться в чрезмерно рослую. Коровы теряют гармоничные пропорции тела. Круп у них теперь зачастую слабого строения, а ноги слишком длинны. Соски в имени напоминают парниковые огурцы, а уши – листья ревеня. А удойность? В годы войны удойность резко снижается. Молоко становится синеватым, и процент жирности падает ниже 3 в мирное время. Наши коровы, правда, снова раздаиваются, и производительность их сравнительно легко может быть повышена до 4000 килограммов молока в год. Такова, стало быть, типичная финская корова, в жилы которой влилась теперь израильская, шотландская и голландско-датская кровь. Мое изобретение восстановит равновесие в нашем животноводстве. Новая порода коров будет среднего роста, крепкого строения и равномерной удойности. На ее производительность не будут влиять ни колебания конъюнктуры, ни смена правительств. Она будет доиться, как доится. Будет что подоить и государство. А теперь, Нэти Бранаускас, я открою вам секрет. У меня есть собственный бычок. Он спрятан в укромном месте, на одной ферме в Средней Финляндии. Его мать, записанная в племенные книги, западная финка, а отец лапландец, лапландский олень, так сказать. Красивый и благонравный бычок. Если все мои планы осуществятся, я через несколько лет стану миллионером. Подумайте, Нэти Бранаускас, миллионером. Вы смущены, не правда ли? Так было со многими. Вот потому-то я и открыл вам свою тайну. Я хочу основать собственную национально-финскую фирму быков-производителей. Поскольку новая порода выведена мною, я намерен ее запатентовать. И уже придумал название «Калевальская». Но это еще не все. Если Министерство сельского хозяйства или какой-нибудь культурно-благотворительный фонд поддержит меня экономически, я начну зарабатывать деньги уже через 2 года. По моим подсчетам, мне потребуется 10 калевальских быков, чтобы открыть случные пункты во всех концах страны. Как вам должно быть известно, Нэти Бранаускас, уже 2-годовалые быки могут быть с успехом использованы. С лучки надо распределить равномерно по времени. И тогда один бык за год сможет покрыть 100 коров. А раз у меня будет 10 быков, это значит 1000 покрытий в год. Если за быком хорошо ухаживать, создать ему благоприятные условия, чтобы он больше никаких забот не знал, он будет делать свое дело 10, а то и 12 лет. А мне останется только посматривать со стороны да собирать с коровьих хозяев денежки в свой карман. Кроме этой идеи у меня есть и другие. Получив от вас еще несколько уроков английского языка, я поеду в Америку и ознакомлюсь с методами искусственного осеменения. Я уверен, что в данном случае одно новое ухищрение лучше, чем целый мешок старых. Мой верный ученик закончил свой увлекательный рассказ, поднял брови на лоб и обдал меня взглядом каливальского племенного быка. Вдруг он встал, приблизился ко мне и сказал с тяжелым вздохом: «Найти Баранаускас, вы красивы, чертовски красивы и хорошего сложения. Вы кому угодно можете понравиться». С этими словами он снял пиджак и придал своим мыслям игривый оборот. «Нейти Баранаускас, а что если...» Я открыла ящик стола и вынула оттуда пистолет. Спокойно сказала: «Господин агроном, наденьте ваш пиджак, уплатите за урок и удалитесь как можно скорее. Должна сказать также, что в дальнейшем вам нет смысла приходить ко мне на уроки английского языка». Бедняга побледнел, последовал моему совету и поспешил к дверям. Я невольно бросила взгляд на его ноги и заметила, что он ступает носками внутрь. Не выпуская пистолета, я спросила: «Постойте, прежде чем вы уйдете искать себе подходящих коров, ответьте, в каком месяце и какого числа вы родились?» «15 сентября», — ответил он в замешательстве. «Значит, под знаком девы», — воскликнула я невольно. «Хорошо, прощайте, благодарю вас». Дверь открылась и закрылась. Мой прилежный ученик, снявший с себя пиджак, чтобы объясниться в любви к учительнице, ушел ни с чем. Я поспешила проветрить комнату. Мне казалось, что он оставил после себя запах хлева. Многие годы потом мне вспоминался этот редкостный экземпляр мужской породы. Как это пел Рунеберг: «Густую тень его бровей я буду помнить вечно». Мужчины теряют свое сердце быстро и также быстро обретают его вновь. Они строят воздушные замки и обвиняют женщин в том, что эти замки не становятся реальностью. Несмотря ни на что, мужчины воображают себя невесть какими героями и до глубокой старости не желают сложить своего оружия. Я продолжала давать уроки английского языка, ибо это доставляло мне приличное дополнение к месячной зарплате. Правда, я теряла время, иногда и терпение, слушая бессмысленный лепеть невежд, но все же конечный результат оказывался в мою пользу. Большую часть моих учеников составляли мужчины, мечтавшие об успехе. Они были необычайно откровенны. Сколько молодых людей верило, что можно из помощника-кладовщика превратиться в директора, выучив 1000 английских слов. Некоторые женатые люди, заболевая тоской по дому и семейному покою, приходили ко мне, чтобы провести вечер и тем самым подействовать на мятежный дух своих жен. Многие из них не раз думали о том, как было бы хорошо, если бы у Адама все ребра оставались целы. К числу этих несчастных принадлежал один знаменитый актер. Женщинам не стоило соперничать из-за его любви. Все равно больше всех он любил самого себя. Он никогда не пытался ухаживать за мною. Успех преисполнил величием его голову и живот, однако платить за уроки он был не в состоянии. Промучившись с ним целый месяц, я, наконец, прекратила благотворительность. От него у меня долго болела голова, потому что он злоупотреблял необычно крепкими духами. Незадолго до зимней войны этот герой Рампы покончил жизнь самоубийством. Это был самый замечательный и последний из его подвигов. Особенно трудным случаем оказался один моложавый юрист, которому я месяца два давала уроки испанского языка. Он приходил каждый понедельник в 17 часов, снимал ботинки и ложился на диван, уверяя, что может сосредоточиться не иначе, как в горизонтальном положении. Юрист обладал несомненными способностями к иностранным языкам, но зато у него были свои недостатки, как, впрочем, у каждого человека. Он страдал сильной потливостью ног. Вернее, мне пришлось страдать из-за потливости его ног, ибо сам он был совершенно лишен обоняния. Этот господин мог в течение года носить во внутреннем кармане пиджака бутерброд с рокфором или лимбургским сыром и ни на миг не почувствовать запаха. Он всегда приходил в хорошее настроение, испортив настроение мне. Если я открывала окно, он жаловался на сквозняк. Если я просила его надеть ботинки, жаловался на больные мозоли. Я должна была приспосабливаться к капризам моего ученика. Наконец, он получил место чиновника при финском посольстве в одном маленьком южноамериканском государстве. После знакомства с этим редкостным человеком я совершенно не переношу сыра. Но постепенно, однако, мне стала надоедать работа учительницы. Она привлекала в мой дом либо уставших от одиночества женатых мужчин, либо бедную, жаждущую знаний молодежь, которая не имела средств на оплату уроков. За зиму у меня побывало сотни две учеников. Многие приходили всего один раз и пропадали навсегда, заметив сразу, что легче чистить зубы через нос, чем выучить иностранный язык. Подведя весной итоги, я обнаружила, что доход от побочного заработка равнялся моей зарплате за полгода. Я поспешила поместить эти деньги в банк, но не на сберегательную книжку, а, последовав совету одного дотошного коллеги, купила на них акции. Во мне вдруг проснулось вполне человеческое стремление к коллекционированию. Я стала собирать деньги. Любопытно, я никогда и нигде не слыхала, чтобы монетному двору приходилось рекламировать свою продукцию. Благодаря педагогической деятельности я познакомилась с определенным кругом хельсинкских господ. Их отличала одна характерная черта – они больше всего давали той женщине, от которой меньше всего получали. Во время прогулок по весенним улицам Хельсинки я испытывала маленькую гордость, когда мои бывшие ученики останавливались, чтобы приветствовать меня. Тогда мне не приходило на память пословица о том, что гордость предшествует падению.